Издательство 1С Publishing представляет. Иван Щукин. А боги там тихие. Пролог. Вы готовы, господин архимаг? Почти, ваша светлость, почти. Осталось принести жертву и запитать состав силой. При словах о жертвах герцог поморщился. Это было единственное неприятное ему действо в предстоящем ритуале. К тому же запрещенное во всех цивилизованных землях. Любой разумный, увлеченный в применении темной магии смерти или пособничестве, применившим ее, подлежал смерти. Независимо от титула или магического ранга, суд над отступниками проводился в рекордно сжатые сроки и всегда заканчивался казнью. Герцог и сам однажды выносил такой приговор деревенской знахарке, которая, скорее всего, была невиновна и просто мешала городскому целителю, который выступал в качестве обвинителя. Но поступить по-другому герцог не мог. Его не поняли бы собственные подданные, требовавшие крови ведьмы. Да и не задумывался он тогда об этом. Какое ему дело до какой-то там простолюдинки? А вот сейчас он сам участвовал в настоящем темном ритуале, сколько бы архимаг не доказывал обратного. По его словам, предстоящее жертвоприношение предназначено древним, давно забытым богам, которым поклонялись разумные многие тысячелетия назад, и не имело никакого отношения к современной темной магии, считаясь лишь платой за небольшую для них услугу. Сам герцог разницы не видел и сомневался, что она есть вообще, а не является лишь отговоркой. И именно поэтому принял все необходимые меры для сохранения предстоящего обряда в тайне, что было не так-то просто, учитывая, что на данный момент здесь, в древнем заброшенном храме всех ветров, кроме него, архимага с учеником и предстоящих жертв, находилось еще 30 человек. И не простых людей, а хорошо вооруженных наемников, которые должны были обеспечить защиту от призванных, если что-то пойдет не так и не удастся прийти с ними к взаимопониманию. Но это, опять же, по словам архимага, маловероятно. Тысячелетия назад призванные служили древним королям и императорам. Бойцы из других миров, посвятившие свою жизнь войне, часто оказывались опорой трона и помогали правителю стать сильнейшим из существующих. Сколько в этом правды, герцог не знал, но позволил архимагу себя уговорить на поход к храму и последующий вызов. Слишком соблазнительной была мысль о власти. Сначала в своем королевстве, а потом и в паре тройки соседних. Да и империя не так уж далеко. А король Чайсон, как и его коллеги, по мнению герцога, не слишком заслуживает места на троне. «Ваша светлость, пора начинать. Прикажите расставить воинов у порталов и выделить мне двоих, чтобы подтаскивали невольников. Мне кажется, что сами они не захотят ко мне подходить». Архимаг Вертас ухмыльнулся смешной, по его мнению, шутке. Герцог, опять поморщившись, посмотрел на капитана наемников и кивнул, а тот, в свою очередь, начал отдавать команды бойцам. По десятку мечников выстроились у спуска к каждому из двух порталов, выставив перед собой щиты. Чуть в стороне, спиной к вратам храма, приготовились 7 арбалетчиков. Два воина подошли к невольникам и вопросительно уставились на архимага, ожидая команды. Сам архимаг находился у алтаря, в противоположном от входа конце храма, и что-то помешивал в золотой чаше, подогреваемой магическим огнем. «Скажите, мессир, а чаша обязательно должна быть золотой? Это часть обряда?» — спросил герцог. «Что?» — задумчиво переспросил архимаг, оторвав взгляд от странно выглядевшего варева. «А, нет, что вы. Просто я подумал, что для такого важного дела нужно самое лучшее. Все же предстоит обращаться к богам. Да и с призванными будет проще общаться, демонстрируя богатство даже в таких мелочах. Вы же не думаете, что они будут служить вам бесплатно?» «Конечно же нет. Я прекрасно понимаю, что с ними предстоит договариваться», — задумчиво пробормотал герцог. «Кстати, мессир, а как же мы с ними будем разговаривать? Или вы знаете их язык?» «Нет, ваша светлость, их языка я знать не могу, просто потому, что он у всех призванных разный», — язвительно проговорил архимаг. «Не забывайте, что они все будут из разных миров, а для того, чтобы их понимать, и нужен девятый невольник. В обряде будет использован его язык и мозг, Он толмач и знает, помимо общего, еще гномий и эльфийский. Думаю, что в будущем это им пригодится и не придется терять время для изучения. Что ж, господа, начнем.